Синхронизируйтесь с солнцем. Утро, день, вечер, ночь. Хотя свет не единственный фактор, влияющий на ваш ритм дня, но самый важный. Это сильнейший сигнал, который ваше тело использует для установки часов. Свет горит – день, света нет – ночь. Единственная проблема – из-за искусственного освещения в офисе, на улице, в спальне, на экранах ваше тело может получать противоречивые сообщения о том, что к чему. И как вы уже знаете, если ритм дня и ночи нарушен, у вас будут проблемы с засыпанием и трудности с утренним пробуждением. Клетки и системы вашего организма не будут работать вместе, как одна команда, и это повлияет на общее состояние здоровья. Фактически, эта разрозненная связь дня и ночи – одна из наиболее распространенных первопричин проблем со здоровьем у пациентов Фрэнка. Глубоко в ваших клетках заложена программа «Вставать солнцем». Светочувствительные клетки в глазах, которые сообщают о своих открытиях мозгу, не знают, как отличить естественный свет от искусственного. В результате тело в замешательстве. Ночью ваше тело реагирует на яркий свет так же, как и на дневной, подавляя мелатонин и просыпаясь. В течение дня тело не знает, что делать не с таким ярким, как солнце, светом в помещении, что приводит к уменьшению количества нейромедиаторов, способствующих бодрствованию, а также к снижению уровня серотонина, который не только помогает хорошо себя чувствовать, но и является предшественником мелатонина, на который организм рассчитывает в ночное время. Искусственный свет, искусственный ритм. Наше такое чудесное и функциональное современное световое окружение с ярко освещенными помещениями, компьютерными экранами и другими устройствами, тем не менее, нарушило наш повседневный ритм. Получая меньшее количество сигналов от солнца, потому что мы находимся внутри помещений большую часть дня, наш мозг не понимает, когда он должен производить мелатонин и когда закругляться. То же самое происходит, когда мы сидим вечером в хорошо освещенном доме, пролистываем ленту новостей или смотрим телевизор. В результате мы непреднамеренно манипулируем своими биологическими часами, не оставляя своему телу никакого ориентира, когда пора засыпать. Недавнее исследование показало, что происходит, когда мы вводим искусственный свет в наш повседневный ритм. У участников, живших в естественной среде с большим количеством солнечного света в течение дня и практически без света ночью, формировался определенный цикл мелатонина. Его выработка начиналась постепенно с наступлением сумерек и достигала пика около полуночи, а на рассвете прекращалась. Но по возвращении в реальный мир их биологические часы сдвинулись на 2 часа. При этом уровень мелатонина начинал увеличиваться только после наступления темноты и спадать после утреннего пробуждения. А этого достаточно, чтобы нарушить ритм даже сов. Чтобы исправить это, можно переместиться в каменный век и посмотреть, что сделали бы наши пещерные предки. Они синхронизировались с солнцем, получая естественный свет в течение дня и естественную темноту вечером. Мы понимаем, что полностью избегать искусственного света нереально, но если мы будем помнить, как выглядят натуральные день и ночь, и получать много естественного солнечного света и темноты, это поможет вернуть ваш природный ритм. Мы покажем, как это сделать в разделах «Вставайте и сияйте» и ниже «Приглушите свет вечером».